кликнул мышью по клавише «Я ищу». Компьютер объявил, что искомое слово встречается в сети 217 645 раз. Затем развернул ссылки на интернетовские странички. Заданное слово заботливо выделил жирным. На выставке представлены десятки великолепных кошечек и не менее прекрасных породистых котов. Дома у писательницы живут 4 собаки, 2 котов, хомячок, морская свинка. «Тьфу ты, безмозглая железяка!» — выругался Дима. «Да, компьютер — редкая зануда. Все, зараза, понимает буквально». Дима впечатал в поисковое окошко не только фамилию, но и имя с отчеством. Константин Семенович Котов. Ударил в сердцах на интер. Компьютер задумался всего-то на пару секунд и теперь развернул, кажется, то, что надо. Длиннющий список ссылок на 15 страниц. А под номером первым — официальный сайт группы госдумовцев по имени «Демократический депутат» www.demdeputat.ru. Из него высветился на экране кусок фразы, искомые слова выделены полужирным шрифтом. Константин Семенович Котов родился в 1958 году в городе Череповце в семье инженерно-технических работников. Дима немедленно кликнул по названию сайта, и еще через полминуты открылась объективка на депутата Котова. Она была выдержана в строгом, но восторженном тоне. Константин Семенович Котов родился в 1958 году в городе Череповце в семье инженерно-технических работников. В 1975 году окончил среднюю школу с серебряной медалью. В том же году поступил в Ленинградский технический университет на механико-математический факультет. В ходе учебы участвовал в стройотрядном движении, занимался боксом, имеет 2-й разряд, играл в студенческом театре. Закончил университет в 1981 году с красным дипломом. С 1981 по 1987 год Котов КС работает в Ленинградском НИИ точной механики, учится в заочной аспирантуре. В 1986 году защищает кандидатскую диссертацию. В том же году он возглавил лабораторию в указанном НИИ. Политикой Котов КС занимается с 1988 года. В 1989 году избран делегатом Первого съезда народных депутатов СССР по Ленинградскому избирательному округу номер 206, выиграв выборы у 11 кандидатов. Котов КС вошел в межрегиональную депутатскую группу, был близко знаком с Сахаровым А.Д. В августе 1991 года Котов КС участвует в обороне Белого дома. С ноября того же года он на работе в органах государственной власти. В первом демократическом правительстве России занимает пост заместителя главы Госкомимущества РФ. Работает в этой должности с ноября 1991 года по декабрь 1993 года. В декабре 1993 года избирается депутатом Госдумы России первого созыва по тому же Санкт-Петербургскому избирательному округу. Свой высокий мандат Котов КС подтверждает также на выборах в Госдуму в 1995 и 1999 годах. В Государственной Думе Котов КС бессменно работает в Комитете по финансам и бюджету. В 1995-1999 годах он является заместителем председателя данного комитета, а также в Комиссии Госдумы по вопросам борьбы с коррупцией. Он лично явился инициатором обсуждения и принятия Думой множества демократических законов и постановлений, в том числе земельного и нового уголовно-процессуального кодекса, закона об обороте наркотических и психотропных веществ. Один из авторов поправок к закону о борьбе с терроризмом. На своем посту Котов КС последовательно отстаивает демократические ценности, стремится добиться того, чтобы Россия стала передовой, процветающей державой. Женат, имеет сына 17 лет, увлекается горнолыжным спортом, теннисом, борьбой дзюдо. А тут и фото депутата открылось. Важное официальное лицо со скорбно поджатыми уголками губ. Строгий галстук, добротный костюм. Сзади фоном российский флаг. Лицо одновременно и так называемое «открытое», и так называемое «волевое». Твердый подбородок, сурово отеческий взгляд. Настоящая физия настоящего современного политика. Мать родной продаст за пригоршню баксов. «Жуткий человек», — против воли подумалось Диме. Или это услужливые дураки из его пресс-службы постарались. Ну и биография. Полный набор хлебных местечек. Зампред госком имущества, как раз когда шла сплошная прихватизация. Потом в течение 8 лет думская комиссия по бюджету. Ох, много же бабок этот Котов КС должен был нахапать. Но при этом, если верить объективке, он демократ, чуть ли не друг Сахарова, пламенный антикоррупционер. А также по новейшей моде горнолыжник и дзюдоист. Что за отвратный тип? Дима решил посмотреть ссылки на Константина Котова дальше. Он надеялся, что наткнется на какой-нибудь скандал, связанный с этим именем. Очень уж тот ему априорно, по фото и хвалебной биографии, не понравился. Однако не тут-то было. Котов, судя по дальнейшим интернетовским ссылкам, являлся либо кристально честным человеком, во что при его биографии верилось с большим трудом, либо до чрезвычайности осторожным. Он, похоже, был предусмотрителен настолько, что никому и никогда не переходил дорогу. «А то ведь у нас с этим просто», — подумалось Диме. «Чуть прогневал влиятельного человека, и вот тебя уже заказали. И коллеги мои журналеры облили тебя с головы до ног, не разбирая, кто прав, кто виноват». Однако депутата Котова окружало, если верить интернету, на редкость благостное информационное поле. Никаких тебе скандалов, никаких разборок, никаких наездов. Все, что сообщалось о Котове в бумажной и электронной прессе, выдержано было в нейтрально-позитивных тонах. Инициатором принятия постановления стала группа депутатов демократического крыла Юшенков, Похмелкин, Котов. Константин Котов, группа-демократический депутат, предложил в своем выступлении начать с Масхадовым незамедлительные переговоры. Со стороны правительства и президентской администрации во встрече участвовали Александр Волошин, Иван Кочугин, Александр Сурков. Со стороны депутатского корпуса Геннадий Селезнев, Артур Челенгаров, Владимир Чериковский, Николай Гончар, Константин Котов. Борис Земцов и Константин Котов выступили с инициативой начать сбор подписей против военной операции НАТО на Балканах. «Опять-таки 4 раза подряд Котова в парламент выбирали», — подумал Дима. «Это дорогого стоит. Заморочит людям голову так, чтобы они за него раз за разом голосовали. И спонсоров, видать, сумело крутить. Чтоб те на каждые выборы капусту давали. Хитрая, видать, бестия этот Котов». Надя вымыла посуду и пришла в комнату, убирать постель. «А вот жена хорошая кому-то будет», — вторым планом подумалось о ней Диме. «Чистенькая, аккуратная, домовитая, и тело у нее что надо, плотненькое, но тренированное. А я, однако, уже скоро 2 недели без женщины. С самого Амстердама. Свербит». На секунду Дима представил себя в постели с Надей. «Грудь-то какая роскошная. А попа? А что, очень даже просто. Сейчас встать, сделать 2 шага, обнять». И она, Дима почему-то чувствовал, не оттолкнет. Краем глаза он видел ладные движения Надиных рук, взлетающих, складывающих простыни. «Ну, действуй!» Греховные мысли, соблазнительные картинки, роем бешено сменяя друг друга, пронеслись в голове. Кровь прихлынула к лицу. «Ну что потом?» — остудил он себя. «Надя — девочка серьезная. Ей-то, в отличие от меня, нужны отношения, а не мимолетная случка. И как я буду потом из всего этого дерьма выбираться? А я ведь ей когда-то сказки на ночь рассказывал, в цирк водил. И, как гласит семейная легенда, на горшочек сажал. И маме ее полушутя полусерьезно обещал быть Надькиным верным рыцарем. Надька ведь вроде младшей сестры мне. А я ее буду в кровати под себя подминать. Тут Надя сложила постель и удалилась на кухню. Момент был упущен. Дима потряс головой, остужаясь. Он рад был, что избежал греховного наваждения. И горд собой. Чтоб совсем охладиться, достал сигареты, распахнул створку окна. Зануда Сашка в своей квартире, хотя бы даже в санузле, курить категорически запретил. Приходилось высовываться в окно по пояс. Дима жадно высадил мальборину пополам с осенним прозрачным воздухом и совсем остыл. Сел за Сашкин рабочий стол и заставил себя сосредоточиться на интернетовских страницах про депутата Константина Котова. «Ну как, нашел арабского адвоката?» — спросила Надя вроде бы мимоходом. Она вернулась из кухни с тряпкой в руке и принялась протирать подоконник. Дразнит она его, что ли? Почувствовала, что он ее хочет, и потому вернулась и провоцирует? «Девочка, эдак ведь можно доиграться». «Нет», — коротко бросил Полуянов. «Не нашел». «Я думаю, палестинец здесь ни при чем», — безапелляционно заявила Надежда. «В смысле?» «В том смысле, что ни он, ни его приспешники к убийству наших матерей никакого отношения не имеют». «С чего это ты вдруг решила?» Дима округлил глаза. «Все очень просто», — небрежно бросила Надя с интонацией Шерлока Холмса. «Суть в менталитете араба, в его религии. Вот представь, Абу Хамад, воин джихада, борец с неверными. И вдруг он неверному оставляет завещание? Да не просто неверному, а женщинам неверным. Ты можешь себе такое представить?» «Я — нет. Для мусульман женщины, по-моему, настолько второй сорт, что даже хуже домашних животных. Ты вот мог бы завещать свое состояние Баксу?» «Я? Конечно!» — жаром заверил журналист. «Все коту оставлю». «Нет, а кроме шуток?» Дима минуту подумал, отвернулся к окну. За окном первого этажа горел, алел ковер из последних осенних листьев. Тополя лениво пошевеливали голыми ветками. «В твоих словах есть сермяжная правда», — наконец нехотя признал Дима. И добавил не слишком уверенно. «Но наши матери арабы все-таки жизнь спасли». «И ты думаешь, он до конца своих дней лелеял к ним чувство благодарности? Да он, наверное, и не знал, как звали тех гяурских женщин». «Не буду с тобой спорить. Тем более, что сейчас я уже иду по другому следу. Найди мне, пожалуйста, радость моя, те места в мамином дневнике, где говорится о драке в общаге и о той троице. Котов, Шипилов и этот, нынешний КГБшник. Желатинов, что ли?» «Жиляев», — поправила Надя. «Сейчас. Можно залезть в твою сумку?» «Еще как можно». И Дима снова погрузился в ноутбук. Открывал и быстро просматривал страницы с упоминанием фамилии Котова. «Ничего интересного», — наконец пробормотал он. Вернулся к началу. Переписал биографию депутата ленинградца в память компьютера. Затем возвратился к поисковой системе. Дал ей новое задание. Напечатал в окошке «Я ищу» фамилию Шипилов. То же самое время. Константин Семенович Котов стоял у окна. Его кабинет на четвертом этаже здания Государственной Думы выходил на охотный ряд, на серое монументальное здание гостиницы «Москва». Из-за стены депутатского отеля выглядывала на фоне ярко-голубого неба рубиновая звезда. Правее виднелись краснозубчатые стены Кремля и желтое здание Сената за ними. Прямо под окном расстилалась восьмирядная, медленно ползущая автомобильная пробка. Авто не успевали проехать с манежа прямо, а слева уже с Тверской наползали им в бок новые автомобили. Стоянка перед Думой в три ряда была заставлена черными машинами. Державный пейзаж за окном всегда помогал Константину Семеновичу сосредоточиться и принять решение. Как правило, он принимал правильные решения, иначе не продержался бы столько лет в кабинете с вертушками и высокими потолками. Вот и сейчас депутат Котов держал в руках только что полученную повестку. Повестку доставили с фельдъегерем ему лично, минуя обычную депутатскую почту, и даже котовскую доверенную секретаршу. Предусмотрительно, надо отдать прокурорским должное. Этим жестом они словно давали Котову понять: мы, как и вы, желаем избежать несанкционированной утечки, а также как следствие дальнейших никому не нужных кривотолков. Повестка, выписанная по обычной форме на гадком синем бланке, приглашала гражданина Котова на завтра на 10:30 утра на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля. И вот теперь, застыв у окна, Константин Семенович решал, ехать ли ему завтра в Генпрокуратуру или нет. Как лицо, защищенное броней депутатской неприкосновенности, он имел полнейшее право немедленно сунуть повестку в уничтожитель бумаг и ни завтра, ни когда-либо позднее не являться ни на какой допрос, безо всяких объяснений. Однако, размышлял Котов, в случае его отказа сотрудничать, демонстративного отказа или нет, это не важно, прокурорским ничего не стоит произвести, допустим, утечку в СМИ. И тогда начнется совершенно ненужная вредная шумиха, а подозрения в его адрес будут с каждым днем только расти. Значит, ему следует идти? Прямо вот так, унизительно, по первому зову? «Пожалуй, да», — подумал Котов. «Подобной покорностью он отведет от себя часть подозрений. Вот что самое главное». «Да, по всему выходит, что лучше идти. Одному идти, безо всяких там адвокатов. И даже без машины с шофером. Лучше прогуляться, словно простому человеку, три квартала вверх по Большой Дмитровке. И договориться о том, чтобы войти в Генпрокуратуру с какого-нибудь неприметного подъезда. Какой-либо огласки следует избежать». «Да, надо идти», — окончательно решил Котов. «Причем завтра же. Встретить, как он привык делать, неприятности лицом к лицу, с открытым забралом. Идти. Решено. Однако рассказывать в прокуратуре правду об этом не может быть и речи. Значит, надо умело дозировать ложь, мешать ее с полуправдой. Вопрос теперь заключается в следующем. Каким должно быть соотношение лжи и полуправды? Что он может рассказать, чтобы история выглядела подобием правды? И чего нельзя говорить ни в коем случае? Вот эту новую историю происшедшего ему следует придумать сегодня же. Придумать и поверить в нее. Поверить самому настолько хорошо, чтобы ни один каверзный, неожиданный или въедливый вопрос следователя не сбил его с толку, не застал врасплох. В общих чертах та история, которой следовало заместить правду, в голове у Константина Семеновича была готова. На окончательную ее доводку и шлифовку у него оставалось еще более 20 часов. Вполне достаточный срок. Дима. То же самое время. Фамилия Шипилов также имелась в интернете и в немалом количестве. Дима попросил, чтобы поисковый сервер рассортировал упоминания о Шипилове по релевантности, по значимости. В итоге в длинном перечне сайтов оказались в начале документы, где искомая фамилия упоминалась чаще всего. А первой в списке оказалась публикация в газете «Деловой мир» 22 ноября 1994 года. Дима открыл страничку, пробежал глазами. Типичнейшая заказуха. «Скажите, Андрей Ильич», — верноподданически спрашивал Шипилова журналер, «с чего начался ваш бизнес?» Шипилов. «Началось все...» Диме так и виделось за этими строками, как тот сидит, вальяжно откинувшись в кресле. «В конце 80-х годов в Петербурге, который тогда еще был Ленинградом. Я преподавал на кафедре кибернетики Ленинградского технического университета, защитил диссертацию по методам математического моделирования. Тогдашняя моя работа была тесно связана с ЭВМ. По счастью, я имел возможность часто выезжать за границу. У нашего вуза имелись тесные связи с университетом во Франкфурте. Я невольно сравнивал развитие вычислительной техники в СССР и за рубежом.